Я хочу быть твоим псом, твоим ходячим половичком. Хочу пилять перед тобой хвостом и скулить в ожидании подачи. Я хочу быть твоим псом, чтоб ты звала меня щенком, чтоб ты мала меня с порошком, чтоб мазала зеленкой мои болячки. Я хочу быть твоим псом. Я хочу быть твоим псом. Я хочу быть твоим псом. Я хочу быть твоим псом. Прихожи, и я расшибу стенку вам. Но если ты на шее почуешь клыки, если ты горлом почуешь ком, если хрустнут твои позвонки, я хочу быть твоим псом. Хочу быть твоим псом, хочу играть с твоим котом, гулять на морднике и с платком, и возвращаясь назад, так помыть себе лапы. Я хочу быть твоим псом, чтоб ты стегала меня кнутом, чтоб я бежал с тобой бегом, хоть от Магадана до Анапы. Я хочу быть твоим псом. Я хочу быть твоим псом. Я хочу быть твоим псом. Я хочу быть твоим псом. Прихожи, и я завершусь молчком. Но если волк во мне будет сильней, он посмотрит в лес и забудет твой дом. Если соседи найдут объедки с чьих-то холстей, я хочу быть твоим псом. Я хочу быть твоим псом. Я хочу быть твоим псом.